вскоре бигборды стали попадаться еще чаще. Как-никак, мы двигались по шоссе республиканского значения. За полгода до президентских выборов ретивые пиарщики превратили его в рекламную площадь. А лучше бы положили новый асфальт, но имитация деятельности давно заменила в Украине деятельность. Неважно, чем ты занят, главное, упор на пиар. В соответствии с этой логикой, подретушированные при помощи Абобы фотошоп физиономии политиканов принялись сменять друг друга, как в детском диапроекторе. Чаще всего встречалась пашущая женщина, которой какие-то анонимные козлы беспрестанно вставляли палки в колеса, практически на равных с трудоголичкой. Таксист не переносил ее на дух, состязался юный экс-спикер парламента. Его мышиная мордочка хитрована на мрачном, изборожденном зловещими полосами апокалиптическом фоне цвета зловонной ядовитой жижи поминала то продуктивное село, то боеспособную армию, то образованную, не порченную наркотиками молодежь, то промышленную базу, то прочее, не менее привлекательные явление. Словно юный экс-спикер задался целью перечислить все то, что благополучно просрали либо приватизировали на дурняк его старшие товарищи по парламенту. «Иду на войну с мафией!» — грозился экс-спикер с другого плаката, принимая в учет головокружительную карьеру метеора, сделанную им за каких-то 10 лет. Я пожелал бы ему всяческих успехов, если б только поверил хотя бы на йоту. «Иду на войну с мафией. Начни с себя, застрелившись!» Реже обреченный на победу многостаночницы с палками экс-кипера-коллаборациониста, новоявленного борца с породившей его коррумпированной системой, попадался на глаза другой кандидат на должность кормчего, действующий спикер, скромно так сообщавший о себе: «А летун самый достойный из всех». Более мелкими буковками и ниже штаб летуна разжевывал, отчего так, если кто с лету не понял. Именно Володя Летун, оказывается, был той самой твердой рукой, появление которой так заждался электорат. Встречались и откровенные изыски. Так, бывший военный министр, получивший образование в Вестпойнте, нарек себя не кем-нибудь, а врагом их державы, четко по-военному позабыв уточнить, кто такие эти мифические «они» и о какой вообще державе речь, о США, что ли, снабдивших экс-министра высшим образованием, или все же о нашей, украинской. Так последняя, судя по биографии, тоже была к нему вполне благосклонна, дала сделать карьеру «будь здоров, не кашляй». На других плакатах известный петроднепровский банкир с физиономией, куда там адвокату Террозини из итальянского Спрута, прикончившего в конце концов Дон Кихота Микеле Плачеда, спрашивал у водителей, когда же закончится кризис, а ведь ему, как экономисту, полагалось бы знать это лучше проносящихся по шоссе дальнобойщиков. Инна Негневибокская интересовалась, протянут ли избиратели следующие 5 лет. Лично я сомневался, что протянут, скорее протянут ноги разом со страной. Ну, а национал-патриот Олег Тегнебуй доказывал, быть нациком — это круто и модно. Его бигборд ошибся адресом, забрел на чужую территорию, его расстреляли баночками с черной краской. На фоне прочих кандидатов грустное лицо президента Виктора Пьющего смотрелось вполне прилично. Правда, текст я бы предложил другой, и вместо 50 миллиардов долларов инвестиций, которыми хвастался Пьющий, помянул бы втрое большую сумму совокупного внешнего долга. Было бы несколько честнее. «Парад уродов!» — покачал головой таксист. «Интересно, как получается. Морда этих плодится все больше, на любой вкус и цвет, а жить становится все тяжелее». «По-моему, это вполне естественно», — заметил я, зарекшись думать, куда еду, во избежание новых приступов. «Пойди эдакую ораву прокорми». «Точно!» – кивнул таксист. «Помню, при советах шутка такая ходила про КПСС. Нам, мол, вторая партия не нужна. Мы вторую не прокормим. Кто б знал, что так и будет. Свиток вместо избирательного бюллетеня. Пока до конца дойдешь, каждого гада вычеркивая, чернила в шарике кончатся. Хотя, – продолжал таксист, – пацаны организовали процесс, куда там совку, и за власть бороться не надо. Вот мы с тобой бак от Белошвейки залили, а могли разнообразия ради у дружков бывшего спикера отовариться. Которого из них, спросил я, а без разницы, и у тех, и других по сети АЗС на кармане. Не нравится, бери газ, газовый кран провернул, квартире и уже должен зятьку бывшего президента Бучмы, чтобы им обоим их трубы газовые вокруг глоток морскими узлами завернулись. Лампу Ильича в розетку воткну, будьте добры, отщелкайте советнику президента за труды. Или корефану премьера, невелика разница. Водочки пропекло отхлебнуть, опять же, не вопрос. Вам какой, от бело-синих или красно-оранжевых? Есть еще от тех, что с сердечками, как альтернатива. С супермаркетами та же картина. Вот и выходит, как ни крутись, как ни бейся, хоть помри за этим рулем поганым. У тебя все крохи, что заработаешь, все равно отберут. Не одни, так другие. Или третий, на худой конец. Я в начале 90-х на москвичонке горячевал. И то было кучерявее. Бабок спору нет, я сейчас кашу поболее. Только вот толку, сгульте нос. С утра до ночи, как белка в колесе вертишься, а в карманах пусто. В банк занеси, за страховку занеси, за лицензию плюс налоговую, да ментам, чтобы не цеплялись, отоварился в супермаркете. И хана, как и не работал, надо снова на панель выезжать. Я кивнул, поскольку придерживался примерно того же мнения, даром, что сидел в офисе. А раньше когда-то сидел. При социализме советского образца, который я застал лишь вскользь, государству приходилось содержать целый штат народных судей и участковых милиционеров, профсоюзных заседателей и прочей челяди, чтобы заставить своих бесправных граждан прекратить отлынивать от работы. У юного капитализма, пришедшего на смену совку, оказались другие, куда более действенные методы. Хочешь жить, умей вертеться. Не хочешь, а ложись, помирай. Жилплощадь вот только не позабудь отписать. Третью тачку кредит выхаркиваю, добавил таксист чуть погодя, и ни конца, ни края этому процессу не предвидится, пока носом в руль не ткнусь. А зачем так часто меняете? Поинтересовался я. Так выхода у меня нет, вздохнул он. Во-первых, пока машину выкупишь, она уже на ладан дышит после наших-то дорог, о которых не мне тебе рассказывать. Да бензина наполовину мочой разведенного. Чем все запчасти в круговую менять? Проще занести задаток за новую тачку. И потом, не хотят сейчас грачи в старую тачку булки совать. Все ж крутые стали, из Монте-Карло родом, видать, пижоны.